Глава 6. Адель Танье. Мы оказались на самой настоящей арене. Непроницаемый черный потолок над головой располагался так высоко, что его можно было принять за самое настоящее небо. Только без звезд. Под ногами хрустел черный глянцевый песок, где то и дело мелькали необычайные красные искорки и пробегали тонкие прожилки. По кругу вверх уходили стройные темно-серые ряды скамеек, свидетельствуя о том, что у состязания будут зрители. Интересно, кто? Я невольно прижалась к плечу Василиска сильнее и тревожно осмотрелась. Прямо напротив нас, на высоком постаменте, к которому вели каменные ступени, стоял самый настоящий трон, выполненный из матового черного стекла. Именно к нему меня подтолкнул Райт. «Тебе туда». «Куда?» Не поняла я, продолжая цепляться за его руку. На арене царила гнетущая тишина. А потом вдруг в больших чашах, которые стояли по периметру арены, вспыхнуло алое пламя и с шипением взвелось вверх, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «На трон». Я снова взглянула на черный предмет, потом на Райда и с трудом выдавила. «Ты шутишь?» «Ни капли. Обычно на том месте лежит приз. Сейчас же выставлено место для тебя. То есть самый главный приз — это ты». Быть призом совершенно не хотелось. Я судорожно сглотнула и осторожно уточнила. «То есть, если ты проиграешь, то...» Я замолчала, давая ему возможность продолжить. «Я не проиграю», — уверенно заявил Райт, слегка сжав мою ладонь. «Хороший ответ, но мне этого было недостаточно». «Но все-таки что будет со мной? Я навечно останусь на этой арене?» «Я не проиграю, Адель. Я не позволю тебя забрать, слышишь?» Я слышала и почти верила. По скамейкам прошлась легкая дымка, потом еще одна и еще. А потом на местах начали появляться сгустки дыма и тумана, которые постепенно приобретали очертания худощавых фигур в серых балахонах. Вот и зрители пожаловали. «Тебе вновь придется сражаться с монстрами?» Повернувшись к Райду, хрипло спросила я. «Не совсем. Это арена чистых». Как будто это название о чем-то мне говорило. «Ступив сюда, я дал согласие на блокировку магии», пояснил он, заметив мой непонимающий взгляд. «Я не могу принимать облик змея. Не могу использовать силу. Сейчас я обычный смертный». Что-то происходящее нравилось мне все меньше и меньше. «Буду драться как человек». «С мантикорами?» Звенящим от напряжения голосом поинтересовалась я. «Нет, всего лишь с духами», — улыбнулся Райт. Слегка наклонившись, он поднял мою дрожащую руку к губам и поцеловал запястье, глядя мне прямо в глаза. От неожиданности я замерла. Кожа от его прикосновения будто загорелась, а сердце заколотилось быстро-быстро. Вроде бы легкая ласка, а столько эмоций вызвала, напоминая о другом поцелуе. «Тебе пора на трон, Адель». Низким, слегка охрипшим голосом произнес Райт, отпуская меня. «И ничего не бойся». «Пожалуйста, береги себя», — попросила я. Сейчас я думала вовсе не о себе, а о нем. Ведь это Райду предстояло драться без магии с монстрами, а не мне. Я даже представить не могла, каково оказаться без своих способностей. «Все будет хорошо, иди, Адель». Я кивнула и, развернувшись по мягкому черному песку, направилась в сторону трона. Фигуры на скамейках уже почти полностью сформировались. Это были те же странные создания, духи Гаргарда. Как Райт их назвал? Онохи, кажется. Я понятия не имела, что это за духи, но пока поднималась к трону, ощущала на себе их любопытные взгляды и слышала легкий шепоток, от которого кровь стыла в жилах. Трон оказался неудобным. Твердый, скользкий и неожиданно прохладный. Я пристроилась на самый краешек и замерла, с напряжением всматриваясь в происходящее на арене. Пока я поднималась, Райт уже успел раздеться по пояс и аккуратно сложить вещи. Кроме того, он разулся и слегка закатал штаны, чтобы не мешали. 9 месяцев назад я уже видела его полуобнаженным и успела оценить мощную фигуру с литыми мышцами и рельефными кубиками, но сейчас все равно не смогла сдержать тихого вздоха. Словно почувствовав мой взгляд, Райт скинул голову. Наши глаза встретились. Сердце будто пропустило удар, а весь окружающий мир померк. Не знаю, сколько прошло времени, Мы застыли, не в силах разорвать зрительный контакт. А потом в чашах вновь взметнулось пламя, знаменуя начало боя. Прямо из песка вдруг поднялась черная, человекоподобная фигура с тощим телом, торчащими ребрами и непропорционально длинными руками. Из одежды на монстре была лишь набедренная повязка, на голове скрывающая лицо черная маска. Никакого сигнала к бою не последовало. Существо просто молча бросило в сторону Райда и нанесло первый удар. Василиск легко его заблокировал, ловко ушел в сторону и ответил мощным ударом кулака. Монстр качнулся, мотнул головой и вновь рванул в атаку. Зрители вообще никак не реагировали на битву. Никаких криков поддержки, свиста и хлопков. Просто легкие шепотки. И все. Действительно, духи. А между тем бой получился зрелищным, но коротким. Рай довольно быстро расправился со своим противником. От последнего удара тот качнулся, рухнул на колени и осыпался песком. «Все? Вот так просто? Мы победили?» Я слегка пристала с трона и снова села, когда пламя опять шипением взметнулось вверх. Из песка поднялось уже три фигуры, идентичные первой. Райда явно не удивило увеличившееся количество противников. Ждать он не стал и первым ринулся в атаку. Нанес удар одному, развернулся, ногой пнул в грудь другого, заставив того отлететь в сторону, и кинулся на третьего. Дрался он легко, быстро и даже красиво. Все говорило о том, что он не просто магией головы людям туманил и заказы выполнял, выискивая неугодных, но еще и занимался физическими упражнениями и, в частности, борьбой. Он выглядел сильным не только магией и духом, но и телом. Не прошло и 5 минут, как все 3 бойца осыпались песком, оставив Райда одного в центре арены. Духи в зрительном зале лишь едва слышно шептались, так и не демонстрируя особых эмоций. А я в очередной раз замерла на троне и сжала кулаки. «Все? Или нас ждет 3-й раунд?» И точно, пламя вновь взметнулось вверх, и вокруг Райда выросло 5 фигур. Не скажу, что существа были плохими бойцами, созданными скорее для красивой картинки, нет. Они тоже хорошо бились. Наносили удары и даже попадали, заставляя Райда отшатываться и кривиться от боли. Вот и сейчас они впятером набросились на Василиска, скрывая его от зрителей. «Светочи, помогите ему!» Едва слышно прошептала я, прижимая ладони к груди и не в силах оторваться от ужасного зрелища, которое разыгрывалось на моих глазах. Райд действовал стремительно. Он двигался без остановки, уходил от ударов, наклонялся, бил руками и ногами, блокировал одного и наносил удары второму. Происходящее напоминало какой-то дикий первобытный танец, оторваться от которого было невозможно. И вот, наконец-то, все 5 противников осыпались, вновь превратившись в песок. В этот момент духи вдруг ожили, встали со своих мест. В тощих руках вдруг появились палки, материализовавшись прямо из воздуха. Ими они ритмично принялись бить о каменный пол. Бум-бум-бум-бум. Шум становился все сильнее и как-то торжественнее. Пламя взметнулось выше обычного, знаменуя последний, самый главный бой, от которого зависел исход испытания. Черный песок арены слегка поднялся и опал, оставшись нетронутым в центре, где стоял Райд. Потом снова шелестом прошелся небольшой волной по кругу, завибрировав в такт ударов палками. Мое собственное сердце внезапно подстроилось под этот жутковатый ритм. Или мне так показалось от волнения? В любом случае, происходящее было невероятно интригующим. Я застыла на краешке стеклянного трона и внимательно следила за тем, что же будет дальше, стараясь ничего не упустить. Будет потом, что рассказать Фелиции. Песок снова взмыл вверх, намного выше, чем раньше. И на арене появилось 5 духов. Но зато каких! Они были на голову выше Райда, и каждый имел по 6 рук. Я судорожно сглотнула и прикрыла рот ладонью, боясь выдать волнение и страх, и тем самым отвлечь Василиска от происходящего на арене. Теперь ему приходилось биться сразу с 30 руками. Признаюсь честно, мне очень хотелось закрыть глаза и не смотреть на это побоище. Но я не могла. Почему-то казалось, что если отвернусь, то это будет равносильно предательству. А потом я затаила дыхание, до боли сжала кулаки и, не отрываясь, смотрела на арену и Райда. Ему приходилось несладко, мощные удары обрушивались со всех сторон, духи не собирались щадить его. И вот от особенно сильного удара в грудь Райд рухнул. Извернулся, крутнулся в сторону, а в то место, где он только что лежал, ударило сразу 3 ступни. Сделав подсечку одному из духов, он рывком поднялся на ноги и обрушил настоящего рядом противника град мощных ударов такой силы, что тот рассыпался песком. Осталось четверо. Перехватив и отразив удары одного из духов, Райт с неожиданной ловкостью и проворством забрался тому на шею и сжал ее коленями. Противник завертелся на одном месте в стремлении сбросить наездника. Но не тут-то было. Противный хруст сломанной шеи и очередной дух осыпался песком. Оказавшись на земле, Райт тут же попал под град ударов оставшейся троицы. Но долго избивать себя не позволил. Снова подсечка, мощные глухие удары в грудь, голову и шею, и в результате их осталось двое. С ними справиться было легче, чем Василиска занялся. И вот пал последний боец. В ту же секунду гул ударов стих. По арене пронесся ветер, сметая духов и унося их с собой в виде густого тумана. А мы с Райдом остались одни. Скочив с трона, я бросилась вниз. Стремглав пролетела по ступенькам, почти не касаясь их, и по хрустящему песку рванула к Василиску. Райт, уставший, мокрый от пота, с горящими после боя глазами, капелькой крови в уголке губ и ссадинами на лице, не двигаясь, следил за тем, как я бегу. Просто смотрел, а у меня сердце едва не выпрыгивало от странных, ранее неизведанных эмоций. Почему-то очень хотелось броситься к нему на шею, обнять, коснуться ран, залечить их, хоть немного уменьшить ему боль. Меня буквально закружило в водовороте чувство желаний. Я даже немного испугалась, поэтому и застыла на расстоянии вытянутой руки, не представляя, что делать и что сказать. А Райт криво улыбнулся, слегка приподняв уголки губ, и произнес: «Все в порядке, я жив». Желание прикоснуться к нему стало еще сильнее. Я поспешно убрала руки за спину и натянуто улыбнулась. Я волновалась. Почему-то признаться в этом было совсем не стыдно и даже как-то правильно. Я ведь действительно волновалась. За него и за себя. «Не стоит. Я не в первый раз прохожу подобные испытания». Райт отвернулся и направился к одежде, которая лежала на одной из нижних лавок. Я за ним. «Первый раз мне пришлось делать 3 захода, прежде чем я поборол 6-руких онухов», — поделился он, надевая рубашку. 3 захода?» — пробормотал я, старательно отводя взгляд. Наблюдая за тем, как натягивается ткань на его тело и мокнет, впитывая влагу, как бугрятся мускулы, было выше моих сил. «Гаргард не отпустит, пока ты не выполнишь подготовленное для тебя задание», — пояснил Райт. «Первый раз я бродил тут больше недели». «Больше недели?» — ужаснулась я. И на секундочку представила, что будет, если я пропаду на неделю. «Это же катастрофа! Здравствуйте, заваленные экзамены и встревоженные Фелиция с родителями. Прощайте долгожданные дипломы свободы». «Не переживай, здесь время течет иначе». Снова с легкостью угадал мои мысли Василиск, ловко застегивая пуговицы. «В 20 раз быстрее, чем в нашем мире. Ведь тем, кто проходит испытания, не требуется отдых, еда, вода, сон». «Так можно и с ума сойти», — пробормотала я, холодея от одной только мысли об этом. «Это тоже часть испытания, не все дается легко. Все будет хорошо, Адель, я уже не юный восторженный мальчишка, который допускает ошибки». «То есть сейчас тебя забавляют по новой проходить прошлое испытание?» «Мои первые испытания», — поправил Райт и взялся за ботинки. «Я 5 раз спускался в Гаргард». «Зачем?» — удивилась я. «У меня на родине так принято», — просто ответил он и продолжил. «Да, мы проходим мои первые испытания, и все благодаря тебе». «То есть?» «Уверен в заклинании, что забросило нас сюда. Мне были уготованы иные, более сложные и опасные ловушки. Но из-за тебя произошел сбой, и Гаргард изменил свои планы». «Это хорошо?» — на всякий случай уточнила я. «Это прекрасно», — выпрямляясь с улыбкой, ответил Райт. «Идем, нас ждет 3-е испытание». «И что это будет?» Я двинулась рядом с ним к выходу с арены. «Была проверка 2-й ипостаси, проверка без магии, значит, теперь...» Василиск замолчал, давая мне возможность самой догадаться. «Магический поединок в человеческом облике», — предположила я. «Именно. Если мне не изменяет память, то нас ждет лавовое озеро». Звучит мрачно. «Там красиво», — улыбнулся Райт, а потом взял меня за руку и повел по темному коридору. Я даже не думал сопротивляться. Так было намного спокойнее и надежнее. Мы некоторое время шли молча, А потом я не выдержала. Ты упоминал, что не уверен в том, кто именно на тебя напал. Почему? Ты же Василиск. Разве это не твоя работа выискивать всех? Знать своих недругов? Райт ответил не сразу. Ты права, это моя работа. Хотя недругов у меня не так много, как ты думаешь. Я не столь ужасен и не завожу по 10-15 врагов в год. Чаще всего заказы у нас довольно обычные и не подразумевают чего-то страшного. У меня вообще нет врагов, способных провернуть нечто подобное. И неожиданно поправился. Теперь нет. Я не могла не заметить эту оговорку. Теперь? То есть раньше кто-то был? Он мертв. Уже много лет. Я так думаю. Может, он все-таки жив? Это маловероятно. После такого не выживают. Райт снова запнулся и добавил насмешливо. Правда, про меня тоже такое говорили полгода назад. Надо будет проверить. Выберемся из Гаргарда, и я постараюсь выяснить. С левой стороны коридора вновь взметнулось пламя, приглашая нас пройти новое испытание. «Лавовое озеро», — догадалась я, останавливаясь рядом с Райдом. «Сейчас и узнаем», — ответил он и первым шагнул к пламени, которое расступилось, пропуская нас к новому испытанию. Мы действительно оказались на берегу самого настоящего озера, наполненного лавой, на поверхности которой с противным хлюпанием взрывались пузырьки. А еще тут было очень жарко. Поспешно сняв куртку и повесив ее на локоть, я заозиралась по сторонам. Наверное, это место действительно можно было назвать красивым. Необычные изогнутые скалы из черного камня, большого и маленького размера, и на контрасте ярко-красное лавовое озеро. Трона нигде не наблюдалось, но имелся одинокий стульчик. «Тебе туда», — кивнув на него, сообщил Райт. «А тебе?» «А мне наверх». Он указал на высокую изогнутую скалу, на которой с трудом можно было рассмотреть ступеньки. «Бой будет проходить над озером». «Но тут нет моста», — заметила я. «Нет, зато есть возможность использовать магию», — улыбнулся Райт и вдруг подмигнул мне. «Как насчет поцелуя на удачу, Адель?» Мои щеки мгновенно загорелись. И не поймешь от чего, от смущения, от предвкушения или от духоты, которая тут стояла. «Вот еще», — фыркнул я, — «ты и так удачливый». «Жаль», — ничуть не расстроился он, а потом вдруг резко подался вперед. Воспользовавшись моим замешательством, быстро поцеловал в щеку и тут же отступил назад. «Райт Аферроу», только и смогла проворчать я, прижав ладонь к щеке, которая загорелась еще сильнее. «Немного удачи Адели только», — с улыбкой отозвался он, отступая в сторону скалы с лестницей. «До встречи. Постараюсь справиться с испытанием как можно скорее». Я некоторое время смотрела ему вслед, а потом тихонько вздохнула и направилась к стулу, который для меня заботливо приготовили духи подземного мира. И внезапно поймала себя на мысли, что... улыбаюсь, как дурочка, а в животе порхают бабочки. То ли у меня появились проблемы с желудком, то ли... Ох, похоже, я начинала влюбляться в Райда Аферро. На этот раз обошлось без зрителей, правда, с очередными сюрпризами. Неожиданно раздался громкий звук, словно чем-то тяжелым ударили в огромный гонг. Звон быстро пронесся по залу испытаний. И стоило ему смолкнуть, как стул, на котором я сидела, медленно и плавно начал подниматься вверх. «Ой!» только и смогла прошептать я, цепляясь за сиденье руками и бросив быстрый взгляд вниз. Мелькнула мысль, что неплохо бы спрыгнуть. Но я понимала, этого делать нельзя. Стул мой, и если его подняли, то хотели поднять и меня. Именно поэтому я осталась на месте и постаралась не поддаваться панике. К тому же подъем получился плавным, быстрым и достаточно комфортным. Стул не шатали, не трясли, не качали. Он просто взлетел и замер как раз над лавовым озером. Подняв голову, я нашла взглядом Райда, который стоял на краю одной из скал. Судя по мрачному виду, он такого не ждал. «Ты как?» — спросил он. «Странно». «Не бойся. Гаргарду нет смысла тебя убивать. Ему вообще нет смысла никого убивать. Его интересуют лишь испытания и все. Не будем нарушать правила игры. И никто не пострадает». «Может, это мое испытание?» — предположила я. «Ты девушка, для девушек тут нет испытаний», — возразил он. «Откуда ты можешь знать?» — пробурчала я. «То, что вы не пускаете сюда девушек, не значит, что испытаний для них тут нет». «Хочешь попробовать?» — невинно усмехнулся Райт. Я представила себя на арене, сражающейся с духами, и замотала головой. «Нет, спасибо». «Ты, главное, не дергайся и сиди на месте. Что бы ни случилось!» — посоветовал Райт. «Не нравится мне это», — вздохнула я, продолжая цепляться за стул. «Но выбора особо нет». Над озером прозвучал второй удар невидимого гонга. Из земли начали медленно подниматься крупные обломки скал, которые зависли над озером чуть в стороне от меня, формируя своеобразную дорожку с очень большими промежутками. Придется постараться, чтобы перепрыгнуть с одного на другой. И вот раздался третий удар гонга. На противоположной скале возникла мощная фигура Оноха в привычной уже маске и набедренной повязке. Стоять на месте и ждать четвертого удара гонга никто не собирался. Мужчины синхронно ступили на ближайшие зависшие в воздухе камни. Потом с прыжком на второй и так далее, пока не встретились посередине. Никакого рукопашного боя. Соперники, создав полупрозрачные силовые щиты, сразу же принялись швыряться боевыми заклинаниями, которые с шипением рассыпались искрами и падали вниз, но до лавы не долетали. До меня, кстати, тоже ничего не долетало, хоть бились они неподалеку. Бой получился очень красивым, зрелищным. Противники не только бросались заклинаниями и защищались щитами, но и прыгали с одного камня на другой. И как прыгали. Один раз Райт как-то интересно кувыркнулся, перепрыгнул через дух и прямо в полете запустил в его голову мощное заклинание. Дух замер, убирая щит, и осыпался пеплом. Впрочем, рано было праздновать победу. На этом третье испытание еще не закончилось. Райт отступил к своей скале и застыл, ожидая следующего противника. Точнее, противников. Теперь их стало трое. Продержались они дольше первого, но тоже не настолько, чтобы создать Василиску серьезные проблемы. Он победил и их. Пришла пора шестируких Онохов. Во всяком случае, я так думала и ошиблась. Вместо них прямо с потолка спустился огромный полупрозрачный дракон. Сомневаюсь, что он имел какое-то отношение к драконам, которые жили на пиковых островах, и умел обращаться в человека. Это был просто дракон. Огромный, мощный, с широкими крыльями и острыми сверкающими зубами. Он всей своей мощью бросился на Василиска. Райт не дрогнул, лишь убрал щит, вместо которого в его руках материализовались огромные сверкающие клинки. Проявление высшей боевой магии доступны далеко не для всех. Дракон бросился в атаку. Райт залетел, уходя от пасти, клацнувшей острыми зубами, нанося удары по шее. Однако пробить броню не смог. Вместо этого умудрился каким-то чудом запрыгнуть дракону на спину. Впрочем, этого оказалось мало, чтобы победить. Зубастый чешуйчатый не собирался просто так сдаваться и с громким ревом принялся кружиться и переворачиваться в попытке сбросить Василиска со своей спины. Райт же держался и еще как-то ухитрялся наносить удары. Рассмотреть что-то в этом мельтешении было сложно. Соперники не стояли на месте, а все время летали по залу, создавая сильные потоки ветра. Какое-то время спустя Райт вдруг спрыгнул на камни над лавовым озером и застыл, сжимая сверкающие магические клыки. А дракон осыпался пеплом, давая понять, что и этот раунд остался за Василиском. По залу вновь пронесся удар гонга, а мой стул начал медленно опускаться вниз. Райт победил, и мы наконец-то могли выбраться из подземного мира. Встав со стула, я принялась ждать своего героя. «На это все?» — с надеждой спросила я, когда Райт спустился со скалы по ступенькам и подошел ко мне. «Все, можем возвращаться домой». Из зала испытаний нас выпустили без проблем. И по темному коридору мы прошли достаточно быстро, оказавшись в неожиданно просторном и белом зале. Белым тут было все. Стены, бесконечный потолок, пол, колонны, необычные узорчатые фрески, изображающие самые разные расы нашего мира. «Нам сюда», — подходя к фреске с вырезанными огромными змеями, сообщил Райт. И тут мне в голову закрались подозрения. «Это то, что я думаю? Или нет?» «Нет, конечно же, нет». «Райт?» — позвала я, не в силах держать панику в голосе. От нехорошего предчувствия внутри все покрылось ледяной коркой. «Нам стоит поторопиться, Адель. Я бы не хотел заново все здесь проходить». Он прижал ладонь к колонне, и фреска засияла ярким светом, увеличиваясь в размерах и предлагая нам сделать шаг вперед. «Но как же я не хотела этого делать?» Заметив мою нерешительность, Райт обернулся и вновь взял меня за руку. «По-другому никак. Гаргард очень серьезно относится к правилам. Фея не может перенестись к драконам, а оборотни попасть к Василискам. Он сделал шаг вперед, утаскивая меня в сияющий проем. Его слова значили, что портал перенесет нас прямо в долину Василисков, в отчину моих кровных врагов. А я-то думала, что хуже быть не может.